Глава 4. Яна. Зря я затеяла с бывшим игры в гляделки. Думала, смогу, выдержу, себя покажу. Нет. Через полчаса я сдулась. Назар переиграл меня. Он, как ни в чем не бывало, вел разговор с Борей, придерживал одной рукой талию своей мадам и кидал в меня такие взгляды, от которых можно сгореть на месте. О, я их прекрасно читала. А мое тело и сердце с ума сходили. Мы словно вели мысленный диалог взглядами из разряда «Ты изменилась». Я знаю. Шикарная. Я знаю. Жених? Почти муж. Он тебе не подходит. Не твое дело. Ты слишком сексуальная сегодня. Не для тебя. Ну или мне так казалось. Очень рад, что будем так тесно сотрудничать. Голос Бори вернул меня из молчаливого диалога к столу. «После десерта мы вас покинем». «Жаль, не хочется так быстро заканчивать прекрасный вечер». Я мысленно хмыкнула на громкое и якобы печальное заявление Назара. «Какой актер!» Склонив голову в бок, все же решила озвучить наши планы с Борисом. «Пусть знает. Один маленький женский мстительный укольчик». «К сожалению, но мы уже давно с Борисом планировали эти выходные провести вместе». «Вы красивая пара». Кристен подняла свой бокал. Пришлось последовать примеру. Никольский был последним, с кем соприкоснулся мой бокал. Он точно этот момент подгадал. Так всегда было раньше. В какой бы компании мы ни были, наши бокалы должны стукнуться последними. Что-то похожее на наш личный, интимный ритуал. «Прошу меня извинить. Мне срочно нужна передышка. Любая, чтобы отдышаться и успокоиться. Не думала, что держать лицо, не выдавать эмоций — это так сложно физически». Медленно поднявшись, улыбнулась Боря, получив от него понимающий кивок, мол, «Я тебя жду, любимая». На Никольского не было сил смотреть, поэтому я стойко вышла из-за стола и, по наитию, пошла в сторону уборных. У самых дверей в женский туалет меня нагнала Кристен. «Яна, ничего, что я с тобой. Я сама долго хотеть, но не знать как». Ломанный русский этой девушки резал слух. В другой ситуации я бы снисходительно отнеслась бы к иностранке, более дружелюбно, но не в этом случае. Странно, но я ее автоматически отнесла к соперницам. А ведь не должна. Хоть она и женщина моего бывшего мужа, меня это никак не должно волновать. Тогда какого лешего я испытываю к ней негатив? Твою ж. Уже в кабинке мне под дых ударила самая простая мысль. Это что ни на есть древняя как мир ревность. Приплыли. А между тем эта самая Кристен на корявом русском продолжала набиваться мне в подруги. Этого еще не хватало. Дружить с дамой сердца своего бывшего. Мы стояли у раковин, приводя себя в порядок. Я через зеркало рассматривала Кристен. Красивая, длинноногая девушка с очень выразительными, карими глазами. И самое, что интересное, я не увидела искусственности на ее лице. Продолжая молчать, я не поддерживала разговор, но этого и не надо было. Немка выговаривалась за все время молчания за столом. «Я не знать, как правильно сказать. Яна, ты такая королева». Кристен внимательно смотрела на меня через отражение в зеркале, широко улыбаясь. «К чему эти комплименты?» «Наши мужчин так смотреть на тебя, а я чужая чувствовать себя. Красивой». Мои брови взлетели вверх. Так мы с Никольским, видимо, перестарались в играх, что даже его фрау заметила. Надо как-то выкрутиться, не накидывая сверху дополнительной пищи для размышлений. Выкинув влажную салфетку в урну, я повернулась к ней. «Это не так, Кристен. Просто тебе пока сложно в другой стране с ее традициями, устоями и так далее. Но ты быстро привыкнешь». «Ну, как-то так размыто и сухо получилось. Ну, как смогла. На большее мой мозг не смог раскошелиться». В туалет зашла еще посетительница, Я уже подумала, что на этом все и можно возвращаться, чтобы скорее уйти с Борей с этого чертова ужина. Но Кристен не захотела принимать такой ответ. «Да, Яна, я понимать это. Но тут другое». Она встала почти вплотную, а в ее карих глазах я увидела мгновенный проблеск ненависти. Мои брови снова неконтролируемо поползли вверх. «Здрасте. У нас в Германии мужчины боятся так смотреть на других женщин». А вот эту фразу она произнесла на чистом русском. Удивительно и интересно. «Почему?» «У нас много, как это, законов и запретов». Она поклацала пальцами и развела руками. «Ну окей, пусть так. Я-то тут при чём? Что за странный разговор?» «Кристен, я не совсем понимаю, к чему ты ведёшь. Но нас уже долго нет. Предлагаю вернуться». За нашим столиком сидел один Боря. Чуть притормозив, осмотрелась вокруг, но Назара так и не увидела. Видимо, тоже отошёл. Он ведь не мог бросить свою даму, пусть и с нами. Или мог? Ну, тогда он точно придурок. Осторожно положив руку своему мужчине на плечо, наклонилась над ним и тихо спросила. «Борь, встреча закончена?» В этот момент Кристен села на свое место и стала вертеть головой. Ясно почему. «Мы можем прямо сейчас уехать?» Боря сжал мою руку своей и слегка захмелевшими глазами посмотрел на меня, а потом кивнул. «Можем, любимая. Я уже попрощался за нас с Никольским». «Кристен, не переживайте», — стал громче говорить Боря, явно забыв, что девушка понимает русский. «Он скоро придет. Ферштейн?» «Да, спасибо. Я поняла». «Борь, пошли. До свидания, Кристен». Мы не вышли, а буквально вылетели из ресторана. Я подгоняла своего немного пьяненького мужчину, чтобы только не столкнуться с бывшим. Не хочу снова чувствовать его горячий, обжигающий дотла взгляд. Снова ощущать дискомфорт от его зрительных ласк и злиться на него, на себя. Нет больше ресурса сдерживаться. Только на улице немного отпустила себя, вдохнула полной грудью свежий ночной воздух, все еще держа Борю под руку. «Уже уходите?» Чуть не подавилась на выдохе. Медленно повернула голову и увидела Назара, окутанного сизой дымкой. Вот куда он делся. Стоял чуть в стороне от входа в ресторан и курил в одиночестве. Боря резко развернулся, высвободил свою руку из моей и подошел к Никольскому. «Да, Никольский». И чуть пригнувшись, не совсем тихо добавил. «Моя женщина жаждет любви. Не имею права ее заставлять ждать». «Ну, Боря». От убийственного взгляда Назара в мою сторону чуть не задохнулась. Смутившись и мысленно ругая Борю за его развязанный язык, отвернулась к дороге, обнимая себя руками. «Что за злость, Назар? И вообще, какое он имеет право злиться? Он мне никто». А Боря уже вовсю жал тому руку, что-то назначая на начало недели. «Борь, пошли, милая». Наконец Фёдоров вернулся ко мне, приобнимая за талию. «Хорошего вечера, Яна». Никольский остановился за нашими спинами, слишком близко ко мне. Я невольно выпрямила спину, каменея. Какого чёрта он творит? Зачем такое внимание к моей персоне при Боре? «И вам». Боря отвлекся на приближающееся такси, отошел на пару шагов и поднял руку. Я же чуть не задохнулась, когда моей спины коснулась горячая рука бывшего мужа. Даже через пальто я ощутила жар в месте прикосновения. Онемение прошлось по моим губам, а мысли просто испарились из головы. «Не стоит тебе с ним ехать», — Назар шептал у самого уха, шевеля волосы тяжелым дыханием. «Не тебе решать, что мне делать и как жить. Боря — мой будущий муж». Ехидный смешок обжег ухо, а потом Назар громко втянул воздух у моей шеи и языком коснулся мочки. «Не факт, жена». Я не успела ответить. Никольский быстро ретировался в ресторан, а Боря подошел ко мне, протянул руку с натянутой улыбкой. Что он успел увидеть? «Поехали, моя богиня». До дома Бори мы ехали молча. Удивительно, ведь мой мужчина был максимально настроен на жаркую ночь со мной. Была уверена, что наша прелюдия начнется еще в такси. Но нет. Федоров просто взял мою руку в свою и всю дорогу смотрел на пролетающий за стеклом ночной город. Я же была в полном раздрае чувств. Такого неприятного сюрприза я не ждала и не желала. Конечно же, я знала, что мы с Назаром когда-нибудь довстретимся. Ждала этой встречи каждый день, в первый год после развода. Потом просто ждала его звонка, для понимания, что наш сын ему еще нужен, что Назар не забыл про него. А после перестала. Отпустила. Если человек забыл и ни разу не дал о себе знать, словно мы умерли для него, то и мне не стоит больше его ждать, вспоминать о его существовании. И я отпустила. Вздохнула полной грудью и, наконец-то, по-настоящему почувствовала себя свободной женщиной. И именно тогда мне повстречался Боря. До этого вечера моя жизнь была спокойной, уверенной, почти счастливой. Да, Боря смог пробиться через панцирь недоверия к мужчинам, затронуть мою чувственность и вывести на эмоции. Пусть у меня к нему не любовь в прямом смысле этого слова, но Боря мне не безразличен. Во всех отношениях мне с ним хорошо, и я, правда, уже принимаю его как будущего мужа. Почему нет, когда да? Не надевать же на себя пояс безбрачия, потому что в свое время меня жестоко бросил любимый муж. Мне хватило 6 лет пережить самую большую трагедию в своей жизни, собрать по кусочкам разбитое сердце, подлечить шрамы и пойти дальше. Ведь жизнь, по сути, прекрасна. И вот когда у меня все стало прекрасно, когда я четко знаю, какая у меня будет хорошая дальнейшая жизнь, появляется, как ясно солнышко, эффектно, кстати, бывший муж. Немного повела плечом, чтобы прогнать образ наглой улыбки Назара и его тепло, когда стоял почти вплотную. Ухо до сих пор горело от его языка, а голос настойчиво продолжал повторять в моей голове. «Не факт, жена». «Жена?» «Опоздал с таким заявлением на 6 лет, Назар. Я тебе не жена, если только бывшая. Смирись». Боря расплатился с таксистом и потянул в подъезд, приступая к тому, что еще должно было начаться раньше. Горячие и требовательные поцелуи обрушились уже в лифте. Прижав меня к стенке кабинки, он напористо лез под платье, вовсю гуляя губами по шее, ключицам и мог бы ниже, но вырез не позволял добраться до груди. В сексе у нас с Борей было полное совпадение. Мы оба знали, как хотим и чего хотим от партнера. Поэтому оргазм я получала каждый раз. Вот и в эту ночь хотела получить максимальное удовольствие, но... Но чертов Никольский! Он мне все планы смешал и разрушил. Эмоционально я была выжата, и сил не осталось буквально ни на что. Мне бы остаться одной, обдумать ситуацию, выдохнуть. В свою большую квартиру Боря, как истинный джентльмен, пропустил меня первой. Разулась и встала, испытывая неловкость, как в первый наш раз. Включив подсветку в гостиной, Боря прошел к бару. С чего это продолжение? Вот совсем не хочется пьяного секса и пьяного Борю рядом. Ян, выпьешь со мной? Нет, и тебе не желаю. Почему? Вечер прошел превосходно. Как-то сквозь сжатые зубы выдал мой жених. Я нахмурилась, присаживаясь на диван. Что-то мне уже очень хочется домой. Борь, что не так? Я впервые вижу тебя в таком состоянии. Рукой показала настоящий рядом крепкий алкоголь. Нормально все. Но я же вижу, что... Федоров резко развернулся и впился гневным взглядом. А потом встал напротив, делая большой глоток. Я вжалась в мягкую спинку дивана, не понимая внезапной перемены настроения. Ведь еще буквально несколько минут назад Боря готов был заняться со мной сексом в лифте. Его возбуждение упиралось мне в бедро, а сейчас волком смотрит. «Ты знакома с ним?» «С кем?» «Никольский. Снова большой глоток, а у меня брови вверх ползут. Мы же с Назаром вроде убедительно играли роли новых знакомых, будто видим друг друга в первый раз. Где прокололись? И сейчас у меня есть выбор. Рассказать Боре правду или продолжать врать? Ни то, ни другое меня не устраивает, а Фёдоров буравит меня взглядом, ждёт ответа. «Ты пьян». «Не так сильно, как могу». «Ты не ответила». «Ты сам нас представил. Забыл?» Боря криво улыбнулся, кивая. Снова подошёл к бару и плеснул ещё порцию крепкого янтарного. Я же смотрела на его спину и отчего-то жалела Борю. Ведь расскажу ему всё. Не сегодня, на трезвую голову. И ясно понимаю, что может не понять, обидеться или хуже. Но в любом случае он должен знать. Он так смотрел на тебя, будто ты не моя женщина, а его. Я дико заревновал. Борь, я твоя женщина. И мне неприятна твоя ревность. Боря присел рядом и взял за руку. Поцеловал ладонь, а потом усмехнулся. Я ведь правда тебя сильно люблю. И, черт возьми, его сальные взгляды не мог не заметить. Поэтому спросил. Он прижал мою ладонь к своей щеке, закрывая глаза. Прости меня. Не надо так больше. Угу, постараюсь. Ты у меня безумная красавица. И сложно не ревновать. Борь, я устала и... Я поеду домой. Но... Фёдоров свёл брови, а потом кивнул. Хорошо, я вызову тебе такси. Спасибо. Но завтра мы с тобой обязательно пообедаем и, может... Завтра решим. Поцеловала его в щёку, вставая, пока Боря не передумал. В такси я хотела обдумать этот вечер, занять себя полезным анализом, чтобы дома уже быть максимально спокойной и без круговорота мыслей в голове быстро заснуть. Но, как назло, таксист попался разговорчивый, то и дело отвлекая. В итоге я так и не смогла уйти в себя. Над дверью в подъезд перегорела лампочка. Пока достала телефон, подсветила себе, чтобы приставить магнитный ключ, не заметила, как рядом встала мужская фигура. «Поговорим?» Вздрогнув, чуть не отпустила ручку двери, когда уже почти вошла. Назар с наглой улыбкой смотрел на меня, наслаждаясь моему неприятному удивлению. Принесла нелёгкая. «Нелёгкий», — он прошёл за мной и остановился рядом. «Идёшь?»